Келлок поменял облик. Теперь в нем не было ничего от члена загородного клуба. Черные джинсы, черная рубашка, толстый пуленепробиваемый жилет, бинт на шее. Она вспомнила слова Ти-Джея, он не боится запачкать руки. Этим своим новым обликом и внимательным взглядом пристальных глаз Келлок еще больше напомнил Кэтрин покойного мужа. Большую часть своего рабочего времени Билл проводил за обычными рутинными расследованиями, но иногда переодевался для участия в тактических операциях. Раз или два она видела его таким, уверенно держащим в руках автоматическую винтовку. Дэнс обратила внимание на то, как Келлок вставляет обойму в большой серебристого цвета автоматический пистолет. «Ну вот перед вами пример оружия массового уничтожения», — провозгласил Ти-Джей. «Швейцарское промышленное предприятие». «Что ты такое говоришь?» «Сокращенно ЗИК, как в Зигзауэр. Это новый R-220 45-го калибра». «Да», — откликнулся Ти-Джей. «В бюро явно возобладал подход. Сделаем все, чтобы они больше никогда не посмели поднять голову. Я, собственно, не против». У Дэнс и других агентов КБР были только 9-миллиметровые глоки, так как большой калибр способен причинить значительный случайный вред. Келлок натянул на себя фирменную ветровку с логотипом ФБР и подошел к Дэнс и О'Нилу, который сегодня был в хаке в форме главного сотрудника КБР и в защитном пуленепробиваемом жилете. Дэнс сообщила им информацию о номерах, соседних с номером Пелла. Келлок сказал, что как только они ворвутся в номер Пелла, кто-нибудь одновременно войдет в соседний номер и уведет семью, проживающую там, в укрытие. «Не слишком много», — подумала Дэнс, — «но хоть кое-что». Радировал Рай Коронео. Он находился на наблюдательном посту в противоположной части стоянки за большим мусорным баком. На стоянке в данный момент никого не было, только несколько машин. Обслуживающий персонал мотеля, по требованию Келлога, как обычно, занимался выполнением своих повседневных обязанностей. В самую последнюю минуту, когда тактические группы отправятся на штурм, несколько полицейских отведут их в укрытие. Минут через пять участники захвата закончили подготовку и проверку оружия. Они собрались в маленьком дворике рядом с главным зданием мотеля. Все выжидающие смотрели на О'Нила и Дэнс, но первым заговорил Келлок. «Необходимо войти туда двумя следующими, одна за другой группами. Вначале первая группа врывается в комнату, прямо за ней следует вторая». Он поднял план комнаты, сделанный для него менеджером мотеля. «Первая группа направляется вот сюда, к кровати. Вторая — к кладовым, встроенным шкафам и в ванную. Мне нужны светошумовые гранаты». Он имел в виду ручные гранаты, взрывающиеся с сильным грохотом и ослепительной вспышкой, которые используют для дезориентации преступников, чтобы они не смогли мгновенно открыть ответную стрельбу. Полицейский из управления шерифа протянул Келлогу несколько таких гранат. Он положил их в карман. «Я поведу первую группу». Дэнс его решение показалось не слишком разумным. В тактической группе управления шерифа были гораздо более молодые сотрудники, многие из них совсем недавно демобилизовались из армии и имели опыт участия в боевых действиях. «С ними женщина», — продолжил Келлок, — «и он может сделать из нее заложницу. Но помните, что она не менее опасна, чем он. Она подожгла здание суда, и из-за нее погиб Хуан Миллер». Члены группы захвата, понимающе кивнули. «Теперь мы обойдем здание с этой стороны и станем быстро двигаться вдоль фасада. Те, кто окажется рядом с его окном, ложатся на живот. Не приседайте. Перемещайтесь практически вплотную к стене здания. Исходите из того, что он в любой момент может выглянуть из окна. Третья группа должна будет вывести сотрудников мотеля и спрятать их за автомобилями. Затем вы тоже входите внутрь здания и не успокаивайте себя тем, что там всего двое преступников». Его слова напомнили Кэтрин разговор с Ребеккой Шеффилд. «Постройте схему решения проблемы». «Ну, вы не против?» — обратился к ней Келлок. На самом деле он хотел задать ей совсем другой вопрос. Его вопрос должен был звучать значительно конкретнее. «Имею ли я право здесь командовать?» Келлок оказался достаточно благороден и дал Кэтрин последний шанс остановить операцию. Она колебалась всего мгновение. «Конечно, нет. Вы все делаете превосходно. Приступайте». Дэнс повернулась к О'Нилу и стала что-то говорить ему, но потом поняла, что не находит нужных слов, которые точно передавали бы ее мысли, а потом подумала, что и сама запуталась в своих мыслях. Не глядя на нее, О'Нил вытащил глок и вместе с Ти-Джеем и с Темплом присоединился ко второй группе. «Выходим на позицию», — обратился Келлок к членам тактической группы. Дэнс присоединилась к Коронео за мусорным баком, надела наушники и подключила микрофон –